Спустя несколько вечеров после встречи с Роем и Германом я употребил одну из ампул, потеряв опийную девственность. Ампула похожа на острёный тюбик зубной пасты. Давишь иглой в этот кончик, прокалываешь перемычку, и если не собираешься почистить продукт, можешь моментом вмазаться. Сначала морфий цепляет нижнюю поверхность ног, затем заднюю часть шеи. Нарастающая волна расслабухи охватывает мышцы тела, ослабляя их настолько, что тебе кажется, будто плаваешь без каких-либо четких очертаний или просто лежишь в теплой солоноватой воде. Как только релаксирующая волна вихрем прокатила по моим тканям, я испытал сильнейшее чувство страха. Чудилось, что вне поля моего зрения находится некий ужасный образ, передвигавшийся при каждом повороте моей головы, чтобы я никогда не смог четко его разглядеть. Подташнивало. Я лег и закрыл глаза. Последовала череда картинок, очень похожая на просмотр фильма. Огромный в неоновых огнях коктейль-бар, становившийся все больше и больше, пока улицы, транспорт, ремонтные мастерские не растворились в нем. Официантка с черепом на подносе, звезды в безоблачном небе. Физическое воздействие ужаса смерти, отключка дыхания, остановка кровообращения. Задремал, а когда проснулся, страх снова охватил меня. На следующее утро проблевался. Тошнотворное состояние хранилось до полудня. Тем же вечером позвонил Рой. «Я насчет того, о чем мы договаривались на медне. Коробка пойдет за $4, возьму 5 прямо сейчас. Ты занят?» «Я могу приехать к тебе. Полагаю, что придем к рабочему соглашению». Прошло всего несколько минут, а он уже стучался в дверь. На нем была шотландка и темный кофейного цвета свитер. Обменялись приветствиями. Безучастно оглядевшись, Рой сразу высказался о наболевшем. «Не возражаешь, если я приму одну прямо сейчас?» Я в знак согласия открыл коробку. Вытащив ампулу, он набрал раствор и втерся в ногу. Проворно спустив штанину, выложил $20 на кухонный стол, где уже лежали 5 упаковок. «Придется распотрошить. Слишком уж неудобно с ними таскаться». И Рой принялся перегружать ампулы в карманы куртки. «Надеюсь, не побьются. Слушай, я звякну через денек-другой, как с ним разберусь, и будет чуток побольше денег». Он нахлобучил шляпу на свой неровный череп. «До встречи». Он вернулся на следующий день, вмазался и выложил сороковник. Я достал 10 коробок, 2 отложил в сторону. «Останется для личного пользования». Рой удивленно уставился на меня. «Разве ты тоже?» «Иногда», — ответил я. «Чертовски вредная штуковина». Он покачал головой. Худшее из того, что может случайно произойти с человеком. Сначала мы уверены, что можем ее контролировать, а когда-нибудь уже не захотим этого делать. И добавил с усмешкой. «По такой цене я возьму все, что ты сможешь достать». Он заявился и на следующий день. Спросил, не хочу ли я передумать и продать ему те 2 коробки. И отказался. Тогда он купил 2 ампулы по баксу за каждый и, втерев обе, отчалил, сообщив, что нанялся на корабль на 2-месячный рейс.